Слишком много пыли, не видно. Разворот на 180 и голень блокирует еще выпад, но слабее предыдущего. Нападавший снова исчез, ударив по земле, поднимая новую кучу пыли, а демон обратил внимание на треснувшую броню на руке. Та пошла трещина до самого плеча, пусть и не разлетелась. Ха-ха-ха, занятно. Сверкнул зеленоватым глазами, выискивая цель. Новый взмах алебарды рассеял завесу, но это была ошибка. Этим он открылся, и все это скрывавшийся Бернди немедля атаковал в слабую точку. Многократно усиленный кулак, подобно метеору, обрушился сверху, но резко затормозил. Этот взгляд из-под поднятого на него шлема. Это была ловушка. Дьявол. Уходя из зоны поражения, он занял позицию получше. Не попался, значит, вздохнул как-то по-старчески ангел. Новый взмах алебардой разрезал по диагонали, казалось, сам воздух. Быстрый удар и со всего размаху прорвал землю, образуя гигантскую траншею, но во что-то врезался и был рассеян. Пират чуть притормозил с новой обманкой. Не так-то просто отразить такой выпад, да еще так просто. Бернди, нет, от не был бы способен на такое, как и другие. А значит, это был тот, из-за кого броня стала расходиться по швам. Этот пришелец не скрывался, напротив, стоял с абсолютным спокойствием у края траншеи, наполовину вытащив обычную катану из ножен. Демон почесал затылок, ему сразу не понравился этот тип, крайне опасен, даже для него. На игру это уже не походило, а на реальную битву, где с ним решили покончить раз и навсегда. И судя по всему, человеком этим должен был стать, как ни смешно, а слепой старик с шрамами на лице, форма дозорного и без ранга, ну, он как минимум вице-адмирал, хотя, боюсь, выше. Это ему все меньше нравилось, отчего чувства обострялись. Ты кто, старик? Небось, смокер попросил об услуге пенсионера. Хо-хо-хо, я, может, и в отставке, но когда люди просят о помощи стоя на коленях, принято помогать с особой инициативой. Также в ответ почесал затылок, демонстрируя смущение, старый солдат. Какая прелесть. Грохнуть они меня, значит, решили. Предатель дозорных, Мугивара, ворлд и пенсионер, прямо на подбор. Ха, занятно. Ну, так хватит ворон считать. Ленц мокрым выбрался на песок, переводя дыхание. С растрепанных волос стекала свежая кровь, рана была несерьезной, но она была. Конечно, благодаря Сатилле и ее терапии ему удалось побороть свою боязнь крови, и теперь осложнений с разумом не было, но это не обнадеживало. Одного заложника нет, другому придется дать уйти. Эти двое пройти не дадут, даже силой. Пока скрипач оценивал обстановку, в ушах раздался странный грохот. От удара головой, нет, это был топот, причем с немалой периодичностью. Сюда приближались люди, много, очень много. Ангел задрал голову. На утесе, где он недавно сидел, на него смотрели сотни глаз вооруженных всем, чем только можно, людей. Топот продолжался, с обеих сторон берега стали приближаться толпы, сотни, тысячи возможно, а впереди стояли прославленные новички. В паре километров что-то рвануло, и рядом приземлился корабельный якорь. Отступать было уже ни на чем, если только не захватив чужое судно, но при таком раскладе. Вот видишь, Рорана изобразил сожаление во взгляде, отвлекая от рассуждений. Вот что случается, когда вы портите столько жизней. Что? Потупил Ленц, ничуть не дурачись. Это было его нормальное состояние и отношение к делу. Все эти люди были так или иначе задеты вами. Убитые братья, отцы, сестры, они хотят мести. Стоило сказать, где вас искать, как вот он результат. Парень ничего не ответил. Люди, что его окружали, смотрели на него с видом того, кому уже нечего терять. Они явились сюда по собственной воле с четкими намерениями. Шичибука или праведник, если калечить столько судеб, то титул значения не имеет, и ангелы об этом забыли. Они пользовались правилами, перекраивая их под себя, но уже позабыли о личной людской инициативе. К смерти были готовы тут все. Логично думать, что то же самое ждет и остальных членов команды, которых раскидало за счет телепортации. Ну, отрицателям, несмотря на их заявленное перемирие, мы и не собирались доверять. Но чтобы так, посмотрев на рапиру, Астра резко осознал. Кроме верного холодного металла ему ни на кого положиться. Только сам, своими силами он должен был выбраться отсюда живым, и его это бесило. Когда не было рядом капитана, они теряли товарища и так постоянно, будто проклятие какое-то. Его это достало. Не хотелось снова и снова подвергаться одному и тому же итогу. Сняв улыбку с лица, он тяжело вздохнул, полностью расслабляясь и опуская руки. Астраленс, начал киллер, нам нужна только твоя голова, больше никаких переговоров. Даже если сдашься, На милосердную смерть можешь не зарекаться. Ответа не поступило. Тот вновь вздохнул, прикрыл глаза и вонзил рапиру в землю рукоятью вверх. «Сдаться», — он говорил не своим голосом, не того озорного пирата, вечно выкручивающегося из различного дерьма. Скрутив длинные волосы, убирая те с лица, закинул руки за голову и свил на скорую новую косу, стоя в одной белой рубахе. «Сдаться», — повторил тот, поднимая взгляд. «Просить пощады может еще, не зарывайтесь, только потому что приперли к стенке. У всех есть право на жизнь». В обоих глазах мальца вспыхнули алые звезды. «Все что надо, перебить всех и каждого, а после победителем встретиться с товарищами. Вот такой исход меня точно устроит. Чокнутый придурок, у тебя нет». Зара остановил киллера. Тут ни о чем было говорить, рациональный подход не для таких, как Ленц. Можно было даже не тратить воздух на разговоры. И дело не только в этом. Вокруг него витала сумасшедшая жажда крови. Казалось, она травила даже кислород, заставляя всех сделать шаг назад. Это был не блеф. Что было известно о способностях этого индивида? Не фруктовик, владеет клинком, нетрадиционные подходы к работе, хаотичен и непредсказуем. Если отбросить подробности, то по сути это был просто ловкий мечник с личным стилем, вот и все. Зара же понимал, может с виду так оно и есть, но ангелы лживы и что там припас этот маленький дьявол еще неизвестно. Остро выпрямился в полный рост и схватился за рапиру лишь двумя пальцами. Он начинал пошатываться как от качки, стоя на ровном месте, меняя взгляд на более уравновешенный. Казалось, он становится ватным и истощенным, едва в состоянии стоять и двигаться. «Он провоцирует нас, что ли?» — киллер спросил в пустоту, однако по правде ему это предложение не казалось неверным. Рана внимательно присмотрелся к пацану, его взгляд был опущен вниз. Он не смотрел на них, отстранился от внешнего мира, не реагируя ни на одни раздражители, звуки, запахи, угрозы. Один из толпы с молотком не стал более ждать и без приглашения встал перед Линцем, обгоняя по высоте на 4 головы. «Хватит дурью маяться, если не хочешь драться, то сдохни уже поскорее». Берясь за молоток обеими руками, начал замахиваться. «Стой!» Поздно, Зара понял слишком поздно происходящее. Громила лишь на миг к нему повернулся, еще даже не успев размахнуться хорошенько, как его лицо стало распадаться вместе с черепом на 2 ровные части, следом отсеклись руки и грудина. 5 почти одновременных взмахов развалили на органы мужика, забрызгав мечника свежей кровью. «Ларк, убейте уже этого подонка!» Первая группа людей стартовала следом за товарищем, поддавшись эмоциям. С 2 с разных сторон. Зара хотел их остановить, ведь те бежали навстречу смерти. Но ошибкой было считать, будто бы Ленц обороняется. Он сам помчался на одну из групп и бежал довольно странно. Это даже бегом было-то не описать. Тот отталкивался от земли раз за разом, прыжками преодолевая расстояние сравнимо молнии с зигзагами. Звук бензопил раздался у самого уха, и рапира сместила вращающиеся клинки в сторону. Киллер не ощутил сопротивления, Ленц не рассчитывал на свою физическую силу, а позволил потоку силы тяготения направлять себя. Приняв горизонтальное положение в воздухе, держа под собой клинок, пропустил выпад пирата. Резко опущенная нога с треском прибила мужчину. Новый взмах замер над шлемом, сместившись, отражая вылетевшие в лицо пули. Трехмечевой стиль. Ленц далее не слушал. 3 катаны будто кувалды врезались о его едва выставленную защиту, отбрасывая на 10 метров в сторону. Сколько бы он ни тормозил о песок, а остановиться не смог. Тогда мечник не стал ничего предпринимать, а позволил себе влететь прямо с левого берега. «Быстрее, еще быстрее!» Мельницей, влетая в строй вооруженной толпы, ангел не сдерживался, пользуясь заданной скоростью. Люди на пути его полета были порублены хуже свиней на убой, он будто и не резал их, а когтями терзал. Пока не стал останавливаться, тормозя еще живыми телами под ногами, но живой. Это было недолгое понятие, от человека, использованного для этого тормоза, осталась разве что паста, размазанная о землю, как морковь о терку. Однако собраться с мыслями люди успели, и только ангел остановился, как его стали задавливать числом. Все равно ничего другого они сделать не могли, план был в другом, они лишь наживка для зверя. Но наживка или нет, а люди гибли без остановки. Что? Что они могли против маленького чудовища, не знающего жалости и имеющего желание лишь выжить, наплевав на судьбы остальных? Ему плевать, на все плевать, лишь бы победа была за ним. Нет, лишь бы в живых остаться, а как, сгодятся даже бесчеловечные методы. Этому научил его Адам. Но сейчас, остробился, сражался, резал людей без остановки, даже с его навыками. Убьешь одного, 10 других заменит. Порезы появились довольно скоро, все же поспевать за такой толпой было невозможно, особенно когда та не знает страха и бьет в любую открывшуюся точку. Подпрыгнув вверх, желая выбраться поскорее из кучи малы, он был прижат тремя клинками и вновь отправлен вниз. Киллер сделал подсечку, крутанув бензопилами перед лицом и повалив на землю, а следом расколов ее вертящимися лезвиями. Копья, мечи, дубины, ножи, в него тут же полетело все подряд. Достали. Сжал зубы пацан и к всеобщему удивлению врезал кулаком по воздуху. Киллер и Зара отступили назад, когда десятки людей просто разлетелись в стороны ударной волной. Что это сейчас было? Не то, о чем они подумали. Ведь нет, люди наконец остепенились, не ожидав такого. А мелкий ублюдок резко вскочил на ноги. «Ну ладно, а что вы будете с этим делать?» Удар кулака как из пушки раскидал окружение в сторону, освобождая площадку для маневров. Розоволосый выдохнул. Эта техника забирала много сил, но сейчас от нее был лучший прок, чем от всего остального. Тут до члена Мугивар дошло, в чем дело, и он с ужасом принял оборонительную стойку. Его затрясло от понимания происходящего. Но они сделали правильно, что взяли столько людей против всего одного шкета. Шкета? Да какой уж, натуральный зверь, который так долго скрывал свои настоящие навыки. Ты, да быть не может. Ты о чем? Тряхнул рукой Астра. Сукин сын, ты что, скопировал навыки? Скопировал? Вдруг посмотрел ангел на свою руку с неподдельным шоком. Он что, сам не понял, что только что использовал сжатие Адама? Каким образом? Он ведь не тренировался, тогда как же? Нет, он еще этого не осознавал. Просто делал дело. Делал, в то время как звезды в глазах начали вращаться против часовой, вызывая кровотечение из век. Что я только что сделал? А впрочем, не суть. Отникавшись от ненужных мыслей, тот уже хотел продолжить сражение. Что-то громыхнуло, и пуля пробила тому бок. Стрелки с утеса открыли огонь из всего, что было. Пистолеты, ружья, ракетницы. Это был шанс, которым воспользовался киллер и перешел к контратаке. Пули и ракеты не помогли бы, и он это знал. Против покрытого с головы до пят тела воли это все равно, что деревяшкой по каменной стене бить, но когда деревяшка усилена. Бензопила заверещала уже позади ангела, когда скулу рассекло вместе с ухом, едва не до кости. Шанс был утерян, но будут еще в таких обстоятельствах. Зарыдал команду отбоя, и стрелки умолкли. Сплюнув кровь, пацан зашагал в его направлении. Значит, трехмечевой стиль. Подкидывая мыском валяющиеся под ногами клинки, растянулся в оскале тот. Ладно, одни был перехвачен левой рукой, но вот третий. Его тот зажал зубами, оправдывая предположение на практике. Да ты издеваешься, ты копировщик. Линцу было не до болтовни, кровь хлестала, времени было не так уж много, каждая клетка тела ныла. В его голове была каша, было страшно и весело. Одновременно со страхом он чувствовал себя живым как никогда. Смена перехвата как у Рарана и рывок вперед. Шесть клинков разом грызлись между собой как звери, скрежеча подобно львиным рыкам. Сильно, резво, будто впивались зубами в пойманную дичь. Зара не знал страха до этого, но когда ты дерешься против самого же себя, это дико. Может, он и был сильнее, но тень брала скоростью и точностью. Киллер это понимал, а потому не дал товарищу драться в одиночку. Он бы не справился, никак. Брать мастерством не было смысла, а потому пацана собирались измотать. Но, бах, ударная волна сбила с киллера спесь, отбрасывая и не давая зайти в тыл. Он словно моя копия, может и подделка, но все равно силен, да еще приемы Адама. Сколько техник он скопировал к этому моменту. Чудище, натуральное чудовище. Однако же, он в кое-чем прав. Нужно победить и встретиться с товарищами. Победить, надо победить. Сантерю, Сантерю, в моей же манере повторил Ленц. Буря клинков была бесполезна, он даже не давал подобраться к себе той толпе. Нас взяли в кольцо, а его под прицелы, но попробуй выстрели при его-то скорости, а к тому же воля защищает, бдительность у него хорошая. Ты много думаешь, Зара. Вмиг перемещаясь, его голос раздался подо мной. Прямо подо мной, он склонился над землей так низко, будто полз. Это сейчас ссору было, клинок влетел мне в лицо. Еле успеваю сместить его, и в подбородок попадает нога. Выбила мне зуб, при помощи гиппа подпрыгивает надо мной и закручивается юлой. Ногами бьет, этот прием же, не стой столбом. Отбросив меня в сторону, киллер принял удар на себя. У этого линца конечности забетонированы, что ли? По бензопиле голой ногой зарядил. Да даже если волю в расчет брать, это далеко не любительский прием. Стоп, ногами, именно таким разворотом, мразь. Ты что, Санджи, копируешь? Приземляется рядом, вновь делая низкий выпад. Ногой решил ударить, ну давай, отрублю тебе ее по колено. Рывок вперед, хватается за меч. Это не блеф, он вновь сменил технику прямо на бегу. Вот же неудобная тварь, не подстроиться под него, вообще никак. Что на этот раз? Вновь его техники легкой руки, клинок был убран в ножны и лишь наполовину вынут. Твою мать, отталкиваюсь от земли, сходя с его зоны поражения, но лезвие все равно задевает мне ногу, едва не разрезав сухожилие. Брук, это из его разряда уже, но у этой техники есть недостаток, время после которого ты сможешь вновь атаковать, блокировать, и этими секундами киллер воспользовался в полной мере. Ленцы так ранены, даже с его скоростью реакции при кровотечении начнутся проблемы. Он напал из-под тишка и вновь кинул ублюдка к толпе. Надо дальше продолжать его выматывать, выносливости у него в разы меньше, чем у Вайспера, долго сжатие использовать он не сможет, да защита воли неплохо его ослабляет. Но то я так думал, в то время как минул целый час, что я делаю, в голове пусто, что не разобрать. О, кто-то сдох, пол тела размазало риф. Это весело, не знаю, не понимаю. Драться весело, да, наверное, да, чем нет. Рискуешь жизнью против силачей, адреналин, запах крови и железа. Нет ничего лучше этого, ведь только ты доказываешь сам себе, что жив, что дышишь и существуешь вот этим небом. Хаем, такая философия сойдет? Нет, слишком муторно. Шея какого-то мужика с хрустом поломалась в моих руках. Сколько уже дерусь, не знаю, да и плевать. Тело движется само, оно все знает лучше разума. Больно, мышцы ноют, кости трещат, у меня явно перегрузка, ведь выносливость такая себе. Слишком расслабился, привык заканчивать бой быстро, но столько врагов и корабль взорвали к тому же. Кто ты? Я вижу что-то, оно движется. Нет, не поле боя, там я тоже все отчетливо замечаю, любую мелочь и шорох, но сознание путешествует между реальностью и чем-то иным. Не знаю чем, но точно не от мира сего. С каждым мигом оно все ближе и затягивает в себя. Тут я резко очнулся. В шею попали чем-то тяжелым, сбив дыхание. Кубарем отправляюсь кататься по песку и останавливаюсь от удара сапогом по грудине. Прибили к земле. Не пошевелиться. Нащупываю что-то на земле и швыряю чей-то кинжал промеж глаз. Попал. Поднимаюсь и по новой. Сил никаких нет. Под градом льется. А эти ублюдки не заканчиваются. Всю волю трачу на оборону от пуль. Так меня быстро выжмут. А возможно, это и есть их план. По правде говоря, я отличаюсь от других людей и не навыками или мировоззрением. Да, я и забыл про то, кто я. Это было так давно, то была не ложь. Ну а даму мой рассказ про прошлое. Моя мать умерла, отца приговорили к публичной казни, все это было, но до этого, еще раньше, я умер. Не знаю, кем был в прошлой жизни, но очнулся в этой, жил, страдал, встретил Адама. Воспоминания были стерты, но даже так переродившись, мне стало понятно, что никакое большое будущее мне не светит, второстепенный персонаж в большом мире. Но, отбиваю бензопилу и разбиваю коленом маску киллера, всегда и везде, хватаю за лицо и, используя вместо живого щита, несусь на Ранаа. В какой бы ситуации ни был и что бы ни делал, по колену прошлись молотом и я упал, выпустив свой щит, вскрываю атаковавшему горло и отбиваю пулю, чтобы в следующий момент скрестить клинки с зеленоволосым мечником. Я всегда знал одно: в лоб влетел кулак и сбил на секунду контроль воли, чем зеленый воспользовался и полоснул мне грудь. Два пореза от плеча до таза закровоточили, но мне хватило сил выбросить оружие и схватиться как можно крепче за Ранаа, поломав ему переносицу лбом. Капли крови разлетелись фонтаном. Что хочу? На шею закинули цепи и отшвырнули посильнее назад, прибив к дереву. Валюсь на бревно и останавливаю накинувшуюся на меня женщину с куском копья в руке. Направляю волю в область сердца и наконечник отскакивает, перехватываю ее за голову и сворачиваю с хрустом шею, но не дали мне скинуть с себя тело, как кувалда опустилась мне на голову, проломив и бревно и вбив в землю. Жить. Хватаю того за ногу и переворачиваю на спину, отковыриваю кусок дерева и, напитав волей, пробиваю глазницу, ветка выходит из затылка. Тяжело дыша, поднимаюсь на ноги. Как же кости ломит, кровь течет к тому же. Не уверен, насколько меня еще хватит. Перед глазами вновь стояла та самая парочка, решившая лишить меня жизни. Зара. О, я чувствую эту ауру, такую же, как у Мугивары Луффи, избранный, человек с большим потенциалом и будущим. Сколько ни бей, а все равно поднимется, улучшит навыки, жаль, что я не такой. Вот же, Похрустываю шейными позвонками и, оторвав от рубашки кусок, перевязываю бок. Это конец. Это угроза или констатация факта, но он прав. Шансов победить у меня все меньше. С толпой бы я еще как-то справился, но эти двое все портят. Заноза в одном месте, и ее ведь не вынуть. Подбираю с земли оружие, три клинка и становлюсь в ту же позу, что и он. Копировка. Откуда я ее знаю? Не понимаю. Но, видимо, таков мой дар. Нет, не дар, проклятие. Хватит трепаться, ты же мстить пришел, даже кучу народа привел. Так давай. Я налетел на него со всем доступным мастерством и ловкостью. На пути стояли люди, пришлось их убить, но эти секунды, потраченные на них, сыграли свою роль, и киллер прижал меня сбоку, а Рана попытался добить. Численный перевес и их небоязнь сводили на нет любые уловки, на какую импровизацию не иди, только чистая сила и навыки. Но это стало проблемой, когда еще два пореза на теле пустили мне кровь. Да, вот оно отличие нам, людей. Кто-то рожден с даром, кто-то нет, и я отношусь к первым. Даже с учетом моей копировки и разнообразия приемов, Зара прямо при мне превосходил свой предел, придумывал новые движения и таким образом сводил на нет все мои потуги. Киллер просто был проблемой, от которой я решил избавиться в первую очередь. Поддеваю клинок под ногой и пинком отправляю в пирата, вновь оказываясь зажатым толпой со всех сторон. Еще эти снайперы расслабиться не дают. Воля наблюдения скоро закончится, и тогда мне башку прострелит в момент. Надо было фрукт есть. Хах, ха-ха-ха, а-ха-ха-ха. Находясь под шквалом всех возможных оружий, истекая кровью и терпя боль, меня пробило на истерику, просто дикий хохот. Ясно. Теперь понял чувство, которое меня накрывало все это время. Меланхолия, безысходность, понимание ситуации, понимание, что скоро сдохну, умру на этом дрянном острове, на Банаре. Нет, отказываюсь, не умру, не приму, не смирюсь, я не подохну здесь вам на милость. Зарядив кулаком по площади, изничтожаю область в 15 метров, но это мой предел, на еще один удар сжатием меня не хватит. Да неважно, и этого хватит. Поднялась пыль, и из нее вылетел на меня со спины киллер. До последнего, до самого последнего мига я ждал, пока он окажется в моей зоне поражения, после чего, даже не оборачиваясь, вогнал клинок промеж своей подмышки, расколов тому череп. С ними только так и надо, нетрадиционными подходами убивать, а то, смотрю, от прямых столкновений вообще толку ноль. Хех, играем грязно, как и всегда, но кого волнует чужое горе, а, ну вот минус два. Стряхиваю кровь с клинка с больной улыбкой, глядя на оставшихся. О, их еще полно, но теперь они точно остепенятся. Нет, судя по глазам, это не так. Тогда, эй, ребята, до вас не дошло? Выпускаю всю свою жажду крови, поражая область. Этот фокус я хорошо выучил, хотя и инстинктивно как-то. Я вас сейчас перебью. Кто не хочет сдохнуть, бегите. Не проняло, ни капли. Они лишь сильнее распалились. Странно, или это я так? Ноги поехали. Чуть не упал, едва удержался. Слишком много крови потерял. Зараза, в глазах все плывет, а они все наступают и меньше не становится, хотя я уже и устроил им неслабую бойню. Первый раз такое, видимо, и правда нас настолько ненавидит, что границ не видит. Ты проиграл. Слышу от Рана. Где он? В глазах тьма, чувства притупляются. Однако воля сигнализировала о том, что он за моей спиной. С разворота бью по косой, сталкиваясь двумя клинками. Ха, грязные трюки, прямо с меня пример взял. Оба клинка останавливаются на месте, беру разворот и тут ощущаю холодный металл, упершийся мне в живот. Что за бред, я же заблокировал его руки. Тьма в глазах начинает спадать, и очертания приобретают краску. Катана торчит у меня в животе, этот чокнутый, он вогнал оружие в меня прямо зубами. Кто же знал, руки начинают неметь, хватка слабеет, не могу, все, не могу больше, отступаю назад. Просто иду спиной и пытаюсь выдернуть торчащий в животе объект. Нет, сил нет совсем. Ноги подкашивает, равновесие теряется. Что-то мягкое под головой. Трава, когда я успел упасть на нее. Ао, с вытекающей изо рта кровью бурчу вслух. Надо мной склонилась тень Рана. Ты и правда победил. Вот незадача, вот неприятность. Он что-то говорит, не слышу. Звон в ушах, обоняние и осязание теряются. Это и есть смерть? Да, ответил мне неизвестный голос. О, галлюцинации напоследок начались. Как здорово. Умри и упокойся. Ты достаточно навоевался. Если со мной говорит Бог, то я уже Бог, Бог, который желает мне смерти. Зубы так и сцепляются до скрипа. Такую смерть он мне уготовил, отказываюсь. Я не приму этого. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну уж нет, я не умру здесь, не приму такой конец. Я и только я отвечаю за то, когда мне умереть, когда пить, когда веселиться и грустить. А ты, скотина, перекроил мои желания и эмоции, лишь бы избавить от меня. Такого Бога мне не надо, мне он вообще не нужен. Отрицаю, отрицаю такую судьбу, исход, итог и все прочее. Ненавижу, ненавижу и не приму. Это моя жизнь. Он отрицал, отторгал уготованное всей своей сутью, отторгал. Да настолько сильно, что последние нити, связывающего его с этим миром, начинали лопаться одна за другой, обрывая все связи с мирозданием, вгоняя во тьму отрешения, но отдавая всего себя в собственные руки, свою жизнь, судьбу, историю, прошлое, настоящее и будущее, все, что было и будет, стирая себя из книги истории, написанной им, и образуя собственный путь. Но такой силе, таким стремлением была соответствующая плата. Проклятие. Семиконечная звезда завертелась, словно болт, вкручивающийся в душу астралинца. Клеймо, что ставилось навеки на его душу, оно ломало образы, навязанные идеей, любую другую иллюзию извне. Оно позволяло мыслить и решать по собственной воле. Оно пробуждалось. А когда наконец пробудилось, то Ленц моргнул лишь раз, освещая половину острова кровавым сиянием. А вместе с сиянием пришел чудовищный крик. Крик, что рвал барабанные перепонки, вырывал деревья корнями и сносил торнадом все, до чего мог добраться. Сила отрицателя была пробуждена. А нет, она не несла чудовищную силу, регенерацию или что-то схожее с этим. Проклятие не давало человеку способности или увеличения уже имеющихся, но, схватившись за клинок в груди, Ленц вырвал его и, достав из заднего кармана пистолет, выстрелил в Ранаа. Это не принесло плодов, пуля даже не попала в цель. Вот только расчет был и не на это. Раскаленное дуло вогнали в рану, останавливая, пусть и немного, кровотечение. Астраленц, он смотрел на одного из мугивар уже иначе. Он только что отрекся от этого мира, и потому из него так и хлестала жажда крови, настолько бешеная и неуправляемая, будто он и не был человеком. Встав на пошатывающиеся ноги в красной от крови рубахе, он закинул подобранную рапиру на плечо, не принимая никаких стоек, и сгорбившись обернулся к Зара. Того объял ужас. Это вообще человек был? Его свирепость никак не походила на человека, даже на зверя, да и выглядел он иначе. «Что ты такое?» – прошептал Ранаа в полном ужасе. Такого душевного кошмара он никогда в жизни не чувствовал. Одно дело, когда враг сильнее тебя и давит на тебя своей аурой, но Ленц, а не был сильнее, а потому испытываемый ужас наяву Зара просто не мог никак классифицировать. И не только он, толпы людей стали отходить назад, инстинкты не то что вопили, они верещали при виде этого раненого, полудохлого пацана, они молили своих владельцев бежать. А в то время проклятый осветил всех еще раз алым светом зрачков и, подумав над вопросом пару секунд, широко улыбнувшись, смотря на свою руку, в ней вспыхнул огонь, не иллюзия и не фокус, а самое натуральное пламя с высокой температурой. Он посмотрел на Зара, погасив огонь, сжав ладонь в кулак, и дал наконец ответ. «Я апостол. В. 111 обман. Избранные и проклятые. Часть 5. Я апостол». Глаза. Они полностью изменились вместе с аурой, излучаемой этим парнем. Это был больше не прежний астраленц, а нечто иное. Но вот что странно. От него так и хлестала эта штормовая жажда крови. Было и дураку понятно его изменение, но кровотечение не остановилось, раны остались, третьей руки или глаза не появилось. Кроме глаз он вообще не поменялся, если бы не горящие каких-то пара секунд в руке пламя. Но это явно был не фрукт, иначе бы падение в море его 10 раз уже ослабило, а ему хоть бы хны. Тут Ленц вскинул голову, перестав себя изучать, и расхохотался, возвращаясь к своему обычному состоянию и настрою. Шикарно, ух, отличное чувство. Будто заново родился, и голоса в голове утихли. Скрючившись, Ленц выблевал сгусток крови. Лучше ему определенно не стало, он оставался человеком, а с такими ранами люди долго не живут. Хе-хе-хе, больно. А если больно, значит, я еще живой, да и на ногах стою. Неплохой повод попытаться тебя на тот свет спровадить. Но по правде я с ангелами договорился, так что черти отправят тебя в ад первым же рейсом. Сочащаяся из его рта алая жидкость делал его улыбку еще более жуткой и безумной. «Что ты с собой сделал?» Отходя назад, Зара пробивала на дрожь. «Я», — ткнул в себя большим пальцем, — «да всего-то проклят, ведь как иначе? Вот что получается, когда желание жить перевешивает здравый смысл и уготованную судьбу. Ай, ладно, этот бред ты слушать не станешь, я и сам не до конца понимаю. Давай, закончим начатое в локтауне или малышка Ташигини упокоится. Вот досада будет, призраком до конца дней тебя. Земля подорвалась на ровном месте, раскололась, выбилась из орбиты. Терпение Зара было окончено, он уже не мог выносить эту суку. Ярость выбила рассудок, больше не было смысла ни к плану придерживаться, ни силы экономить. Все. Лопнула последняя ниточка здравого смысла, и теперь лишь мысль о смерти могла успокоить. Ха-ха-ха-ха. А его враг хохотал, окончательно тронувшись головой. Но Рорана передернула, когда он понял две вещи. Первое. Весь его напор сейчас удерживают одной рукой и плевать хотели на разницу в физических способностях. А второе. Эта самая рука вздулась, обросла мышцами. Они были ненормальны. Конечно, в организме человека есть сдерживающие факторы от его разрушения, и при экстренных ситуациях таящуюся мощь можно выпустить. Вот только это другой был случай. Да не может быть, он же не фруктовик. Бред, не верю. С ужасом осознавал происходящее мечник. Это уже выходило за грань нормальности. Да в какое чудовище превратился этот ребенок. Можно было даже заплакать, пустить слезу за него. Ведь он явно не понимал, что творит. Его разум сейчас был в полной разрухе хаосе. Ха-ха-ха. Мда, слабак слабаком, а столько речей. Тошно-то как. Земля под пацаном вспыхнула. Буквально столб пламени вырвался на волю, испепеляя область вокруг до углей. Рорана еле успел отскочить, а тому хоть бы хны. Его не обжигало, он сам вызвал это пожарище. Вот только это способности еще предыдущие. Шикнув на обожженную ногу, фехтовальщик Мугивар ощутил взгляд вращающихся звезд на себе и прекрасно слышал смех. Огонь. Пришел в норму кто-то, и лес озарили взрывы, хаотично расходящиеся то там, то здесь. Один из крепышей закинул руку Рорана себе на плечо и начал оттаскивать. Да что хрень тут творится? Он фрукт сожрал? Почему тогда морская вода на него не подействовала? Он не фруктовик. Отдышавшись, собрал мысли в кучу парень, все еще находясь в полном ужасе. Это иное. Тогда что он такое, мать твою, что за идиотизм тут творится? Пламя резко потухло, и новый безумный хохот накрыл округу. Дым от догорающей земли начал приобретать форму кулаков, змей, драконов и прочей дребени с зубами. Они обретали форму и сжирали прямо живьем попавших под прицел людей. Кости переламывали вместе с хребтом, отгрызались конечности, а кто-то прямо так исчезал в пасти с десятками клыков, и брызги крови исчезали в дыму. Это было безумие. Ленц прижег полученные раны, но все равно не регенерировал. Он тяжело дышал, выносливость его была на пределе. Но это не мешало забирать на тот свет всех без разбору. Это невозможно. Он копирует способности владельцев фруктов, которых повстречал, не только различные навыки и приемы обычных людей, но и это точно копировка, нет, вряд ли просто. И как прикажете драться вот с этим? Он и до того был странным, а сейчас и вовсе мозги растерял. Зара попросту не понимал, как ему вообще биться вот с этим вот. Откуда пацан вообще вот так взял и получил подобную способность? Если бы так было можно, поднатужившись, то каждый третий владел бы ею. Тогда ответ один. Это и есть его проклятие. Таковы его возможности апостола. Чудовище, настоящее без всяких преувеличений. Существо иного порядка, монстр. Но, пусть он им и был, на всех можно найти управу. И когда Рорана это понял, то поднялся с гордо выпеченной грудью. Ленц истекает кровью, ранен, ослабленный, явно ограничен в движениях после всех повреждений. Его кровь красная, он все еще человек, а значит смертен, значит не сильно отличается в телосложении, а значит, убить его тоже возможно, как и любого другого. Гх. Схватившись за рану, тот посмотрел на вновь хлещущую кровь. Тут мечник вновь кое-что понял. Он видел способности Сатилы, а она может регенерировать. Так почему он напротив? В его-то состоянии это вряд ли уловка. Значит, получается, он не может копировать тех, чьих способности не понимает. Или это из-за пробуждения, и его сила еще ограничена? Думать приходилось, все обмозговывать. Теперь одна малюсенькая ошибка тут всех схоронит. Раны и прочие никогда не мешали этим подонкам сражаться, не жалея силы и здравого смысла. Они не сдадутся до самой смерти, а чтобы убить, надо отрубить голову или сердце проткнуть. В данном случае лучше первое, конечно. Стрелки открыли огонь. Не было суицидников, которым бы взбрело в голову биться в ближнем бою. И хотя кайросики были подготовлены, но толку с них не было. Это был не фруктовик. Залпы. Взрывы. Огонь. Они пытались пробить мясной шар из мышцы, которым обернул себя Астра. Что он там делал внутри? Такими темпами он не сможет атаковать, а кровь просто вытечет, сколько ни прижигай. Что-то не так, поморщился ракетчик рядом с зеленоволосым. Они уже выпустили половину всех снарядов, что были, но реакции в ответ ноль. Что они упустили? Способности членов команд он уже показал, будучи скопированными, и даже Эйса, с которым ранее бился. Тогда что же еще, твою мать? Дошло наконец до фехотовальщика, резко отпрыгнувшего в сторону. Лезвие рапиры вышло прямо из песка, пронзив подбородок ракетчика, а следом выходя из макушки. Ну конечно, Барак Воркс. Ленц взял в руки камни с земли, расшвыряв по округе подобно бомбам, подорвавшим все в радиусе 5 метров каждая. Это была сила фрукта им когда-то убитого офицера той организации, и этот подкоп был также сооружен благодаря силе уже другого. Если покопаться в прошлом, то это паскуда. Да именно он с Эликсом и занимался устранением всех членов команды Шичибукая в тот раз. Да сколько способностей ты в себя вобрал, психованный ты ублюдок. В ответ пацан быстро закрыл-открыл глаза, и мгновенная вспышка накрыла все, на что он бросал свой взор. Что-то мощное влетело прямо в клинки, что-то почти невидимое, но вполне себе осязаемое. Влетело и подорвало 20-метровую область огнями и сажей. Метр, 5, 10 и даже 15. Зара не мог затормозить, он не понимал, как защищаться, как атаковать, а потому болтался в воздухе мертвым грузом, сшибая камни и деревья, будто это сухие палки. Грудь обожжена, ноги и руки тоже, правый глаз ничего не видел, ослеп от огня, но левый все еще мог все лицезреть, а потому, когда пират очухался, он не поверил в то, что увидел, он просто опирался на катану с открытым ртом. Такой дикости он и представить не мог. Это же, только не говорите мне, что этот шкет является. Находя руками упавшие на землю клинки, их владелец посмотрел на лезвие. Одно развалилось, от второго толку никакого, оружие теперь не потребно. Придется брать другое, дрянное, конечно, но не с голыми же руками против него идти, а тем временем до других стало доходить, с кем они имеют дело, что за проклятие у астралинца. Оно было даже хуже, чем они предполагали. Что? За вашу мать, роняя дубину на песок, сглотнул бывший фермер. Это невозможно. Нет такого фрукта на этом свете. Я видел книгу. Мотал головой стрелок, который невольно выстрелил из-за дрожащего пальца на курке. Это уже не человек и не фруктовик. Монстр. Чудовище. Апостол. Так же он себя назвал. Да, но получается, апостолы же кому-то служат. Так какому сатане должно служить вот это? Это были уже не инстинкты. Вся человеческая суть вопила, чтобы все присутствующие выбирались с этого острова и поскорее, шанс их победы был не выше 3%. Во всяком случае, теперь, раны, вряд ли теперь они дадут фору. Но страх и кошмар людей можно было понять. Дело не в том, что пацан владел кучей различных дьявольских фруктов, нет. Сейчас перед ними стоял не астраленц, а Портгаз Диэйс, точная копия, включая способности огня. Натянув на лицо улыбку, какую использовал накама самого Белоуса, прижигая раны огнем, подделка зашагала вперед. «Посторонитесь, парни, если поджариться не хотите. Я вас предупреждаю». Всего одной фразы хватило, чтобы попасть в объятия нового ужаса. Голос, манера речи, поведение, он никак не отличался от брата Мугивары, вообще, ни ростом, ни весом, разве что одеждой, но на том все. Вот оно что. Наконец собрался с мыслями Зара, выходя вперед, срывая остатки одежды. «Ты не копировщик, а доппельгангер». Хах, натянул на себя поднятую с земли шляпу, беря как пародию вместо той, которой пользовался оригинал. «Похоже, что так, в голове каша, уже сам не понимаю, что делаю, но это весело». Скрючившись, тот согнулся, схаркивая кровь. Судя по белеющему виду, тому недолго осталось, но перед смертью тот еще много чего учудить сможет. Ленц это знал, а потому посмотрел на своего противника таким взглядом, от которого того кольнуло в самое сердце, и ангел начал вновь преображаться. Кого на этот раз он решил скопировать? Белоуса? Большую мамочку или Дон Кихота? Этот сучий потрох уже столько знаменитостей видел, что... «Нет», — прошептал фехтовальщик, сжимая замененные клинки до крови. «Ты не посмеешь, Ленц, бесчеловечие». Апостол этот явно не знал ни жалости, ни сострадания, ни милосердия, ни хоть каплю человеческой ценности. Становясь ниже и полностью изменяя свою внешность, он прекрасно знал, чем можно вывести врага из себя, и пользовался самыми жесточайшими методами. О, это было самое то, самый нужный козырь. Встав по струнке, отдавая честь, Ныне маловидная дама ясно как день смотрела на Зара, пользуясь лишь одним клинком. Главный корабельный старшина Тосиги готова приступить к службе, отрапортовала та с наигранностью не отобразившейся на лице. Не успел тот закончить представление, как клинки уже 5 раз столкнулись меж собой. Это была последняя капля, простой край бессовестности. Невыносимо, просто невыносимо это было терпеть. Из всех мразей, подонков, убийц, насильников и прочих отморозков, встретившихся рано, Ленц был самой конченной паскудой в этом мире. Но, наверное, именно поэтому он и прожил так долго. «Злишься, пират?» Пародируя сложность уклонения от выпадов, заговорила копия. «Но правосудие все равно приговорит тебя. Закрой свой рот, не очерняя ее память». Выпад колена задел поврежденные участки живота, вызывая новую кровавую рвоту. Но Тосиги не дали отдышаться после того, как кубарем прокатили по земле и со всей силы разбили лицо, наступив ногой. Тут конечность в 3 местах пронзили шипами. Колено, мысок и икру, полностью обездвиживая ее. Когда Зара это понял, то на земле лежала уже не его старая подруга, а член Барак Воркс, дама, пользовавшаяся шипами как оружием. «Он за секунду меняет внешности способности, подловил меня, значит, зря потерял голову. Божечки, какой пылкий мужчина!» Вновь стал пародировать чужую манеру речи и голос монстр. «Остудить бы тебе пыл, я еще не готова к таким отношениям. Да заткнешься ты или нет?» Шип резко вылез из пальца, оцарапав лицо. Часть тела Линца начала вновь трансформироваться, и огненный столб выжег кратер, поднимаясь в небеса. Как в такой бой можно было вмешиваться? От толпы, собранной ранее, не было и толики прока. Разве поможет обычное оружие против такого? Сделав несколько перекатов, Ленц вновь стал прежним в плане внешности и, оглядевшись, довольно растянулся в улыбке. Перед ним лежал пепел от ноги мечника. Тот вовремя отрубил ее себе, уходя с радиуса поражения. Хе-хе-хе, эмоции и прочее. Как банально, но просто. Хрустнул вправленным носом тот, понимая, что в глазах уже рябит, да и звон в ушах становится все сильнее. Еще немного, и он уже не сможет держать оружие даже через силу, как сейчас. Каким бы ты искусным мечником, а без того, что отвечает за опору, ты просто хлам. Это была фатальная ошибка со стороны фехтовальщика. Возможно, на это Остро и рассчитывал, в этом и состоял план. Зараз с самого начала думал, будто бы сражается с таким же фехтовальщиком, будто бы сможет, как и всегда, через силу воли просто стать лучше него, преодолеть предел, доказать, что его навыки лучше, но случай был иной. Когда у человека такой набор способностей, твое фехтование ему как от вареного яйца угроза. Такова та истина, вне человеческой категории и разряда, таковы апостолы. И теперь, лежа у дерева без ноги, он это понимал. Такое существо может развиваться в любую сторону сколько захочет, и одному Богу известно, кто вообще способен его одолеть. Тут даже Йонка вряд ли управится. Зачем? Зачем он пробудил такое? Ну, вот как-то так. Падая на колени, Ленц едва поддерживал сознание. Он уже давно вышел за свои пределы и держался на чистом слове. И все равно, взяв себя в руки, он поднялся и начал ковылять к раненому. Черт! Вновь упав, ему не хватило каких-то пары метров, чтобы доделать начатое. Как ни кстати, убить-то тебя все равно придется, придурок. Ты и сам на ногах не стоишь. Оскалился Зара, развалившись на бревне. От него воняло жареным мясом и кровью. Да, знаю. Падая на живот, не стал отпираться мелкий. Фигово вышло. И как тебе? Я сильный, ведь даже без Адама я могу что-то сделать. Сильный, признал в ответ. Не встреться мы тогда в локтауне с тобой и Адамом. Как бы повернулась история? Смотря в небо, задумался вслух парень. Небо, оно было серым из-за туч, погода плакала, даже для нее сегодня был плохой день, но ни одна капля не упала на землю. Ни первый, ни второй не могли продолжать бой, толпа, что их окружала, не осмеливалась подойти даже к раненому ангелу. Не после такого ужаса, даже целиться в его сторону не осмеливались. Если он сдохнет наконец сейчас, то и пусть, даже мешать не станут. Он и так не жилец, один удар и все. «Все будет, конечно, жаль», – прошептал Зара. «Время вспять не повернуться, вот уж точно», – раздался радостный оживленный голос, не принадлежащий никому из присутствующих. Как лежал Зара на поваленных бревнах, так и был рассечен пополам вылезший прямо из пространства косой. 2 половинки молодого человека упали рядом друг с другом, а на месте рассечения пространство исказилось. Сама реальность треснула, выпуская потустороннюю тварь в этот мир. Девушка с черной косой и готическом костюме вышла напротив истекающего кровью ангела. Тот едва сумел узнать знакомые очертания. Он был на грани. Ши-ро, едва сумел прохрипеть он. «Привет, Астра, и добро пожаловать в наши ряды проклятых. Теперь ты официально апостол, лучше просто некуда, да и способности у тебя просто ужасающие, то, что доктор прописал. Ты уж не умирай, ладно, теперь ты просто не имеешь на то права, твой путь только начался. Неважно, отведи меня к Адаму, я победил». Окончательно потеряв сознание, договорил тот, потеряв оставшиеся силы. Шира цокнула, понимая, до чего довели мелкого. Это было выше его предела, выше всего, на что он мог бы быть способен. Теперь он еще долго не очнется. Про Марнифорд в его случае можно забыть. Тебя к доктору первым делом отвезти надо, а не к своему любимому капитану. Открывая портал и пропихивая туда помятую тушку, вздохнул апостол. Ладненько, с этим покончили. Закинув оружие на плечо, Шира зашагала прямо под прицелы оружий, пистолетов, лязг клинков и треск дубин. Давненько я бойню не устраивала, аж плечи затекли, так что, о быстрой смерти можете не зарекаться. Примечание к части. Слава богу, дописал. Кто там просил про жестокую смерть, Мугивар? Думаю, сойдет. В. 112 обман. Ад. Часть 6. А вот это что-то новенькое. Зед сделал несколько шагов назад, перезаряжая протез. Враг изменил форму, от прежнего громилы не осталось и следа. Вместо него стоял обычный парень лет 27, он был куда меньше ростом и по телосложению отличался. Но, как известно, размер не имеет значения. От него веяло настолько бешеной жаждой крови, что она материализовывалась в алую дымку, изо рта так и вырывались клубни пара. Это его настоящая форма. Отходя еще дальше, пояснил Идя. В смысле, до этого была подделка? Да, он любит красоваться, а по факту лишь наращивает груду мускулов за счет съеденного фрукта и все. Но не обольщайся, в новом мире на подпольных боях его как-то загнали в угол, тогда фруктовиком он еще не был, и от его удара одному бедолаге руку по плечо оторвало. Руку оторвало от одной лишь грубой силы, то есть не из-за фрукта этот козел получил прозвище «Бедствие». Плохо. Такие клички были у подчиненных Кайда, у троицы зверей, а этот получается с ними наравне, даже не учитывая награду. Не критично, конечно, но Зед не был готов к такому и тем более представшему перед ним мальцу. Тот подкрутил что-то в искусственном глазу и ударил кулаками меж собой как по колоколу. Из него торчали куски плоти, мышцы, исходящие из спины и плеч, нависшие и готовы в любой момент разорвать на куски все, до чего дотянутся. «Эй, ослы, первоначально я думал, поиграюсь с вами, да дел с концом, а теперь нет». Правый глаз зажегся алым светом, меняя форму. Игры кончились. Это была не показуха. Слишком много злобы, слишком много исходящей от него шквалом воли, которую тот даже не пытался контролировать, просто выпускал, изничтожая все, до чего она дотягивалась. Но тут его всплески сил прервали выстрелом. Пуля отскочила от покрытого волей тела, и Рыкхем растянулся в оскале. То, что надо, то, как он и желал, настоящая бойня, кровавая жатва. Двое, нет, его противников было куда больше. 1000 по скромным прикидкам. Они окружали место битвы со всех сторон. Снайперы, фехтовальщики, обычные стрелки, кто чем владел. Ну конечно, с ангелами сюсюкаться не собирались, они только самую наигрубейшую силу понимают. Шикарно. Прямо подношение, ха-ха, сдаваться не по тебе, да, ты ведь понимаешь, что твои товарищи в схожей ситуации, намекнул Идя, разминая кулаки. Да пофиг, они не куски дерьма, выживут, но вот про вас я такого не скажу. Нет, повертел головой, вы все, обвел рукой, покойники поголовно. Боже ты мой, да я капитана расцелую за такой расклад. Уж не знаю, что и как, но все как обычно пошло не по плану, лучше некуда. Не зря я вступил в эту безбашенную команду крылатых психов. Ты сам псих. Зед повторно перезарядил заготовленный снаряд в протезе. Эй, только не расслабляйтесь из-за своего количества, оставайтесь жесткими как и сосредоточенными как и всегда. Сейчас мы повеселимся от всей души. Мачта рухнула на щепки борта корабля, медленно опуская судно ко дну. Еще немного и то накоренится, стоило бы бежать подальше, но пиратам это было ни к чему. Они знали правила действия в такой ситуации, да и рыпаться, по правде говоря, им сейчас не следовало бы, ведь влетевший в их корабля должен был на нем и сдохнуть. Вайспер валялся с изуродованной ногой, кости торчали вместе с мясом наружу, конечность была уже непригодна для использования. Даже если он и встанет как-то, про опору может забыть. Ему отделали хорошо, крови было много, но речь шла не о рациональном человеке, это же миллиардник. Огонь. Пули полетели в цель, приведя выстрелами лежащего в чувство. Тот мигом прикрылся зонтом и продолжил лежать, приходя в себя, раздумывая над ситуацией. В голове была каша. «Ху-ху-ху, пора бы тебе признать, без меня победы не будет», — послышался скрежещащий голос. «Дай мне выйти на волю. Дай, Адам, ты ведь умрешь так. Дай, у меня руки чешутся устроить хаос». Хаоса захотел, сцепив зубы, юноша поднялся, опираясь на одну ногу, склонив голову пониже от пуль. «Тебе придется сильно постараться, чтобы довести меня до ручки». Опустив взгляд на рану, он произнес загробным тоном: «Почини». Это было сказано странным голосом. Да и кому? Он был один, пришел один на эту войну, и по всем возможным данным его накома были сейчас ой как заняты вдали отсюда. И все же кто-то его услышал. Конечность завертелась как сверло, засасывая кости и мясо обратно внутрь, обретая естественную форму. Взмах тяжелых камней кайросики разнес корабль окончательно, отправляя в ледяную пучину. Прыжок вверх обдал плавающих ударной волной. Ангел был в воздухе и в ярости. Он не просто хотел убить тут всех, а растоптать само их достоинство, все забрать, все уничтожить, схоронить под этим льдом. Такой человек был на это способен. Отправляя ударные волны в небо, он расширял радиус поражения с каждой секундой, чтобы захлестнуть все до последней щепки. Вайспер не был любителем показухи, но этому приему название придумал из-за чудовищной разрушительности. Метеоритный коллапс – это было не красивое название, а почти дословное определение приема. Сжатый воздух образовывал форму метеоритов, падающих с неба. Их было сложно увидеть, но вполне возможно, если приглядеться. Шквал воздуха раздавливал все на своем пути, топил флот с безрассудной простотой. От этого было не защититься. Такая атака физической оболочки как таковой не имеет, хоть обстреляй 10 раз. Ядро воздуху ничего не сделает, а вот тот напротив, расплющит, как железо, так и человеческое тело, как таракана. Один такой метеор при прямом попадании выдавливал из глотки и заднего прохода половину органов, от позвоночника не остается ничего, кроме трухи. Сформировавшиеся метеоры устремились вниз. Они бы долетели, если бы все разом не рассеяло одной незначительной атакой. Вибрация разорвала сжатый воздух хлопками. Вайспер резко обернулся, смотря на Белоуса, следившего все это время за ним с осторожностью, и недовольно шикнул. Расстояние огромное между ними, сотни метров, но... «Даже не думай», — вслух предупредил Йонка, занося кулак для новой атаки, когда ангел решил начать готовить новый залп. Воздух треснул вокруг пальцев, а нога шагнула назад для опоры. «Остановите меня!» Заняв стойку прямо в воздухе, Адам засветился зеленоватым светом. Он был до такой степени напитан волей, что та начала искриться, обретая родство с молнией, зеленого оттенка. В то же время вибрация, она накоренила собою все и одной концентрированной смесью отправилась в полет. Уклониться от такой скорости было нельзя, но ангел и не собирался. Этот сумасшедший намеревался подавить эту мощь собственной, чистой грубейшей силой. Это был не его метод, так рисковать. Но сейчас, плевать ему было на рациональность, лишь хотел знать, каков его нынешний уровень на фоне сильнейшего в этом мире. Маска спокойствия испарилась, и на лице появились вполне живые, яркие эмоции ярости, адреналина и жадности. С криком и воплем, окутав себя с головы до ног зеленой молнией, юноша врезался со всей дури в сгусток энергии. Море не выдержало, оно разверзлось надвое, да что там море. Остров как по швам стал расходиться, образуя расколы по всей земле, по всему полю брани. Они доходили даже до оборонительных стен Маринфорта, задевая площадь. Не было ни одной стороны, какой бы ни накрыла волна хаоса, в том числе и небесный народ, ведь воздух не был исключением, куда добрались последствия столкновения. Люди проваливались в пропасти и уже не вылезали оттуда, там их слои камня и раздавливали, засыпая, как кладбищенская земля. Кричал, Адам кричал от дробящей кости мощи на него обрушившейся. Такого еще не было, его просто продавливало по всем фронтам, разрывая мышцы на куски. Человеку такую безрассудную силу было не укротить, даже фруктовику коль на то пошло. Шичибукой же его никогда съел бы, у него были свои принципы, нерушимые даже для него. Что он творит? Глаза Белоуса расширились при виде выражения лица этого хищника. Животное, хищная тварь, которая, несмотря на положение дел, смотрела на него без капли страха, а с безумием. Его кости треснули, а мышцы разлетелись, будто подорванные изнутри. Исход был ясен еще с самого начала, но... «Да что ты с собою сделал, ненормальный?» Вмиг сломанная рука срослась и продолжила сдерживать, начавшую рассеиваться вибрацию. Кости ломались, выпирая из кистей и локтей, а после снова и снова срастались обратно, пока всю атаку и вовсе не подавило. Грохот прекратился, отправляя в расщелины бесчисленное множество людей. На поле боя образовалась тишина. Командир дивизии, составший чебукой, свои, чужие, без разницы, кто следил за этим моментом, содрогнулись от ужаса. Это шутка такая, он же только что собственными руками отразил мощь Белоуса и остался стоять на ногах без последствий. Ужасающе. Настолько, что и определения не имеет. Пусть еще и маленький, но монстр есть монстр. Эдвард перестал улыбаться, восприняв данный инцидент с полной ответственностью. Не только адмиралы были проблемой, теперь еще и вот этот вот. Миллиардник он и на Гранд-Лайне миллиардник, но этот парень. Вопрос больше не стоял в цифрах или боевом опыте, тут находилось нечто иного порядка. Хотя не так страшно, он с ног до головы в крови и держится на чистом слове, даже Гиппо не смог поддерживать, рухнув в воду. Уже погружаясь в морскую пучину, юноша все же оттолкнулся и перекочевал на берег, уронив тяжеленный зонт. От его веса откололась льдина с два десятка метров по диаметру. Лед тронулся, отплывая от берега, но на него тут же запрыгнули вооруженные до зубов личности. Передышки Вайсперу никто давать не собирался, ни секунды. Переведя дыхание, тот одним махом снес голову какому-то зазевавшемуся бедолаге и словно мяч закинул по направлению к Йонка. Ньюгейт перехватил останки товарища на лету и посмотрел в изумленные глаза мертвеца. Те уже тускнели. Бесчеловечно. Все же нет у этого парня никаких моральных принципов, но эта провокация слишком очевидна. Лучше вам спуститься со своего трона, или головы ваших детей так и будут летать одна за другой. Белоус сжал орудие до треска рукояти. Это было уже ни в какие ворота, Адам не блефует, ему без разницы на последствия. Мужчина собирался идти, ему уже было понятно, с кем он имеет дело. С бедствием во плоти. Численный перевес. Это не тот фактор, который на него подействует, или страх от давления жажды крови. У него не осталось ничего человеческого, лишь инстинкты те звериные. Что же, тяжкий вздох, придется доказывать слова делом. Предупредил Шичибука и окруживших его, блеснув разными по цвету глазами. Но его пафос длился недолго, влетевшее копье пробило ребра насквозь, выйдя за спиной. Самодельный двигатель на конце зажегся, снеся чудовищным давлением спиной вперед. Ударяя о водную гладь, пробив борта двух кораблей, орудие вспыхнуло огнем, сжигая плоть и внутренности пирата. Тот забился как уж на сковородке, крича столь страшным голосом, что кто-то схватился за сердце. Двигатели на конце сменили направление и, увеличив скорость в два раза, стали относить насаженное тело к замороженным по обеим сторонам острова волнам цунами. Крик боли и страданий стоял жуткий, но не было пощады такому человеку. Второе копье влетело прямо в лоб, но отрикошетило и включить двигатели полетело в цель с новой силой, начав открытое преследование. Будто шашлык на шампуре самонаводящееся орудие вбило это мясо в ледяную гору и стало дробить по всему замороженному полукругу. Давило, вбивало в ледяные слои, старалось стереть этими усилиями в порошок, оставить только пасту хорошенько повсюду размазанную. Однако этим оно же тушило охвативший его огонь. Удар зонта, искривившийся от зверских усилий руки, поломал движки и прекратил полет. К тому моменту телом Шичибукая проделали целый ров, который пошатнул замороженную конструкцию, и ледяные глыбы посыпались вниз. Вайспер рухнул прямиком на одного из гигантов на рефлексах его словивший, но это плохой затеей. Ух, да ты шутишь. Вице-адмирал Ронс едва не поломал кисть в попытке притормозить падение. По итогу гигант не удержал равновесия и с грохотом рухнул вместе с Вайспером вниз. Алекс лишился одного из копий, но его это не заботило. Запрыгнув на одно из них и включив двигатели на полную, наемник устремился к павшему. Он не сдох, точно не сдох, этого попросту недостаточно. Надо добить и поскорее, это условие его контракта с Белоусом, да и есть другие причины. Наклонившись вперед, шторм чуть не упал, когда его транспорт затормозили. Это было неприятно. Тени. Это Гиккамория, что ли? Обернувшись, молодому человеку даже гадать не пришлось. Подпрыгнув вверх, перекрутившись юлой в воздухе, охотник за головами с прискорбием посмотрел на то, как еще одно его копье уничтожается черными щупальцами. Те скомкивал его как кусок бумаги, пока не сложили и вовсе комок. Шичибукой в окружении поднятых с того света зомби вышел вперед, доставая ножницы. Иси-сись, так это ты тот самый неубиваемый наемник, хоть представляешь, сколько людей тебя ненавидит. Пиная скомканное железо Мория демонстративно что-то показал у себя в руке. Во, черт! Смотря на собственную тень в чужих лапах, Шторм уже не успевал что-то предпринять. О способности Корсара он знал прекрасно. Сам-то по себе этот переросток слабак, но вот сила его фрукта, это уже проблема. Заберет тени, ты все равно, что против собственного отражения начнешь биться, опасная вещь. Проблемой было еще то, что Старк приказал взять живьем этого неприятного человека, поэтому разом снести ему голову не получится. Придется повозиться. Лиза очнулась не сразу, звон в ушах не давал сосредоточиться. Она хотела убить одного человека, плевать уже на Вайспера. Этот наемник черт знает откуда взявшийся на этой доске перебил половину ее друзей, а ведь казалось бы после Фейзера им уже ничего не страшно, закалка есть. Но это было не так. Сбросив с себя труп, девушка подняла винтовку и посмотрела с тоской. Против обычных людей это работает. Попади в сердце или голову, как даже самый здоровый помрет. Однако тут обычных было мало. Оглядевшись, она увидела расколотую землю рядом с собой, там что-то дымилось, чье-то тело, а из груди торчал кусок железки, пробивший ту насквозь. Кому-то не повезло, но таких тут в достатке, война, как-никак, достал. Этот сукин сын, вечно лезет когда не надо, все портит. Из вмятины вылезал рука на манер когтей, потягивая тело за собой. Волосы на нем сгорели, как и большая часть одежды, кожа облезла, где-то кости видны, ребра торчат наружу, кусок горелого мяса, но почему-то еще живого. Ну да, фруктовиков тут хватало. Ты, Лиза шагнула назад, направляя ружье на это создание. Вайспер, этот человек, с ним было что-то не так, он выглядел ужасающе, ходячий труп и только. Остатки его лица выражали настолько изуродованную от ярости гримасу, будто это был какой-то монстр, в буквальном смысле. Не было информации, что он жрал фрукт, но тогда, почему он прямо на глазах регенерирует все полученные раны и неважно насколько они критичны, все равно заживают. Не прошло и минуты, как он вернулся в норму, хотя это было не совсем нормой назвать. Его глаза сверкали от переполненного гнева и явно не наигранного, он пребывал в неистовстве. Чистые эмоции, искренние в его случае. Лиза никогда их не видела за все время плавания. Ужасающая картина. Ничего другого кроме ярости он не источал. Чистейшая злоба без примесей. Адам, ты, Лиза, уйди. Дробя землю вокруг одним лишь вырвавшимся давлением, тот похрустывал покрывающимися мясом и кожей пальцами. Что ты затеял? Дрожащей челюстью и онемевшим на миг языком отошла та еще дальше. Игры закончились. Взгляд разных глаз устремился на наемника. Если это паскуда, так ад увидеть хочет, то быть посему, будет ему преисподнее. Жаркое и жестокое, даже у меня нервы иногда сдают. Он даже не представляет, что я с ним сотворю. С этими словами обоих накрыла непроглядная тень, шествующая вперед без остановки. Огромная, как гора. Орс-младший ступил на лед и стоило ему заметить одного шичибукая, как клинок сразу же стал опускаться на его голову.